зазывал и осветил своей лампой часы на руке. «Уже 18 минут прошло». «После чего?» «После нашего выхода». «Как быстро время бежит». «Вы как хотите, капитан, а я возвращаюсь». «Куда?» Я не понял, что он имеет в виду. «Как куда? Откуда пришли? Больше 30 минут будем отсутствовать, вполне достаточно». «Да что с тобой? Ведь вот же канал, стоит только спуститься». «Что мне канал? Это был только предлог». «Но все-таки стоит проверить. Посмотрим внимательно. Может быть, обнаружим следы на берегу». «Лестница очень опасная. Зачем мне рисковать?» «Но ты же сам это предложил. Я ведь уже сказал, предлог». «Предлог? Для чего?» «Я не такой дурак, чтобы ввязываться в драку не весь с кем, не зная, враг он или друг». Зазывало еще раз осветил лампой часы и топнул ногой, словно готовился стартовать в соревнованиях по бегу. «Но тому, кто меня заденет, не поздоровится». Обратный путь мы проделали гораздо быстрее. Временами мне хотелось окликнуть зазывалу, но не хватало дыхания, и я покорно следовал за ним. Не понимаю. Не понимаю, кого он имел в виду, когда говорил, что кто-то его задел. Продавец насекомых напился и заснул. Да я и не помню, чтобы они ссорились. А никого другого не было. Мне показалось, что зазывала болен не только раком. Дойдя до стрельбища, мы, наконец, остановились. Я не собирался задавать ему вопросы, но он вдруг вложил в самострел стрелу и, обернувшись, стал целиться мне в ногу. «Начиная с этого места, пойдем молча, а еще лучше разуться». «По-моему, Камоя сан пьян. Он спал по-настоящему, не притворялся». «Я же сказал, тихо». От него точно искры сыпались. Сняв ботинки, я засунул их за пояс. Мне хотелось остановить зазывало, но нас разделял подъемник. А когда я спустился, он был уже на другом конце машинного трюма. Крадучись, я двинулся к последнему штреку. Чего ради мне так заботиться о продавце насекомых? Сам во всем виноват, что посеял, то и пожнет. Мне была невыносима его наглость и бесцеремонность, особенно по отношению к женщине. Стрелок из зазывала, конечно, неважный, и целится он так неумело, что вместо продавца насекомых легко может угодить в женщину, если они лежат обнявшись. Но даже если и попадет в него, все равно неприятности не оберешься. Хорошо еще, если дело ограничится скорой помощью. Вдруг узнает полиция, тогда наш корабль пойдет ко дну еще до спуска на воду. Пусть уж лучше рана окажется смертельной. Тогда можно расчленить трупы и по частям спустить в унитаз. И единственное, что останется, неприятный осадок на душе. А через полгода, в худшем случае, появятся еще два трупа, пораженные раком. Я снова окажусь капитаном без экипажа, утратившим душевные силы для поисков новых кандидатов, достойных сертификата на право выжить. Зазывало с самострелом в руках, застыл, как вкопанный у выхода из штрека. Стрела по-прежнему торчала в самостреле, значит, он еще не выстрелил. Под капитанским мостиком лежал, как свернувшаяся гусеница, спальный мешок в синюю и красную полоску. Оттуда доносилось сонное дыхание. Зазывало поставил самострел на предохранитель и гаденько хмыкнул. Чутье мне подсказывает, что старики из отряда повстанцев собираются этой ночью перейти к действиям. Почему? Так мне кажется, вот и все. А Камоя-сан совсем раскис. Разве можно столько пить? Члены Союза противников Олимпийских игр носят значок в виде свиньи. На диване ничком лежала женщина, натянув на голову одеяло. К сожалению, нижняя часть тела у нее тоже была закрыта и посапывала не хуже продавца насекомых. Зазывало уселся на каменную ступеньку посередине лестницы и, отирая ладонью углы рта, забормотал: «Я ведь и не собирался стрелять, правду говорю».